Глава 12. Наконец-то я застал Татьяну Павловну. Я разом изложил ей все, все о документе и все до последней нитки о том, что у нас теперь на квартире. Хотя она и сама слишком понимала эти события и могла бы с двух слов схватить дело, однако изложение заняло у нас, я думаю, минут 10. Говорил я один, говорил всю правду и не стыдился. Она, молча и неподвижно, выпрямившись, как спица, сидела на своем стуле, сжав губы, не спуская с меня глаз и слушая из всех сил. Но когда я кончил, вдруг вскочила со стула, и до того стремительно, что вскочил и я. «Ах, пащенок! Так это письмо в самом деле у тебя было зашито, и зашивала дура Марья Ивановна? Ах, вы мерзавцы-безобразники! Так ты с тем, чтоб покорять сердца, сюда ехал, высший свет побеждать?» «Черту Иванычу отмстить за то, что побочный сын захотел!» «Татьяна Павловна!» — вскричал я. «Не смейте браниться! Может быть, вы-то с вашей бранью с самого начала и были причиной моего здешнего ожесточения? Да, я побочный сын. И, может быть, действительно хотел отмстить за то, что побочный сын? И действительно, может быть, какому-то черту Иванычу, потому что сам черт тут не найдет виноватого?» Но вспомните, что я отверг союз с мерзавцами и победил свои страсти. Я молча положу перед нею документ и уйду, даже не дождавшись от нее слова. Вы будете сами свидетельницей. Давай, давай письмо сейчас, клади сейчас сюда письмо на стол. Да ты лжешь, может быть. Оно в моем кармане зашито. Сама Марья Ивановна зашивала. А здесь, как сшили новый сюртук, я вынул из старого и сам перешил в этот новый сюртук. «Вот оно здесь, пощупайте, не лгус!» «Давай его, вынимай его!» — буянила Татьяна Павловна. «Ни за что-с! Это повторяю вам. Я положу его перед нею при вас и уйду, не дождавшись единого слова. Но надобно, чтоб она знала и видела своими глазами, что это я сам передаю ей добровольно, без принуждения и без награды. Опять красоваться! Влюблен, пащенок! Говорить пакости сколько вам угодно! Пусть я заслужил, но я не обижаюсь. О, пусть я покажусь ей мелким мальчишкой, который стерег ее и замышлял заговор, но пусть она сознается, что я покорил самого себя, а счастье ее поставил выше всего на свете. Ничего, Татьяна Павловна, ничего. Я кричу себе «Кураж и надежда!» Пусть это первый мой шаг вступления на поприще, но зато он хорошо кончился, благородно кончился. И что, что я ее люблю, — продолжал я вдохновенно и сверкая глазами. Я не стыжусь этого. Мама — ангел небесный, а она — царица земная. Версилов вернется к маме, а перед нею мне стыдиться нечего, ведь я слышал же, что они там с Версиловым говорили, я стоял за портьерой. О, мы все трое одного безумия люди! Да вы знаете ли, чье это словечко «одного безумия люди»? Это его словечко, Андрея Петровичева. Да знаете ли, что нас здесь может быть и больше, чем трое, одного-то безумия? Да бьюсь же об заклад, что и вы четвертое этого же безумия человек. Хотите, скажу, бьюсь об заклад, что вы сами были влюблены всю жизнь в Андрея Петровича, а может быть и теперь продолжаете. Повторяю, я был в вдохновении и в каком-то счастье, но я не успел договорить, она вдруг как-то неестественно быстро схватила меня рукой за волосы и раза два качнула меня изо всей силы к низу. Потом вдруг бросила и ушла в угол, стала лицом к углу и закрыла лицо платком. «Пащенок, не смей мне больше этого никогда говорить», — проговорила она, плача. Это все было так неожиданно, что я был, естественно, ошеломлен. Я стоял и смотрел на нее, не зная еще, что сделаю. «Фу, дурак! Поди сюда, поцелуй меня, дуру!» — проговорила она вдруг, плача и смеясь. «И не смей никогда мне это повторить. А я тебя люблю и всю жизнь любила, дурака!» Я ее поцеловал. Скажу в скобках, с этих-то пор я с Татьяной Павловной стал другом. «Ах, да что ж это я!» — воскликнула она вдруг, ударяя себя по лбу. «Да что ты говоришь, старик-князь у вас на квартире, да правда ли? Уверяю вас!» «Ах, боже мой, ох, тошно мне!» — закружилась и заметалась она по комнате. «И они там с ним распоряжаются. Эх, грозы-то нет на дураков! И с самого с утра, ай да, Анна Андреевна, ай да монашенка, а ведь та-то, милитриса-то, ничего-то ведь и не ведает. Какая милитриса? Да царица-то земная, идеал-то! Эх, да что ж теперь делать? Татьяна Павловна! — вскричал я, опомнившись. — Мы говорили глупости, а забыли главное. Я именно прибежал за Екатериной Николаевной, и меня все опять там ждут. И я объяснил, что я передам документ лишь с тем, что она даст слово немедленно примириться с Анной Андреевной и даже согласиться на брак ее. И прекрасно, — перебила Татьяна Павловна, — и я тоже ей 100 раз повторяла. Ведь он умрет же, до брака-то все равно не женится. А если деньги оставит ей в завещании Анне-то, так ведь они же и без того уже вписаны туда и оставлены. Неужели Екатерине Николаевне только денег жаль? Нет, она все боялась, что документ у ней, у Анны-то, и я тоже. Мы ее и сторожили. Дочери-то не хотелось старика потрясти. А немчурке Бьерингу, правда, и денег жалко было. И после этого она может выходить за Бьеринга? Да что ж с дурой поделаешь? Сказано дура, так дура и будет вовеки. Спокойствие, видишь, какое-то он ей доставит. Надо ведь, — говорит, — за кого-нибудь выходить, так за него, будто всего ей способнее будет. А вот и увидим, как там ей будет способнее. Хватит себя потом по бокам руками, а уж поздно будет. Так вы-то чего же допускаете? Ведь вы любите же ее. Ведь вы в глаза же ей говорили, что влюблены в нее. И влюблена, и больше, чем вас всех люблю вместе взятых. А все-таки она дура бессмысленная. Да сбегайте же за ней теперь, мы все порешим и сами повезем ее к отцу. Да нельзя, нельзя, дурачок. То-то вот и есть. Ах, что делать, ах, тошно мне, — заметалась она опять, захватив, однако, рукою плед. Эх, кабы ты раньше 4 часами пришел, а теперь 8, и она еще давеча с Пелищевым обедать отправилась, а потом с ними в оперу. Господи, так в оперу нельзя ли сбегать? Да нет, нельзя. Так что же теперь с стариком будет? Ведь он, пожалуй, ночью помрет. Слушай, не ходи туда, ступай к маме, ночуй там, а завтра рано. Нет, ни за что старика не оставлю, чтобы не вышло. И не оставляй, это ты хорошо. А я, знаешь, побегу-ка я, однако, к ней и оставлю записку. Знаешь, я напишу нашими словами, она поймет, что документ тут, и чтоб она завтра ровно в 10 часов утра была у меня равнешенька. Не беспокойся, явится, меня-то уж послушается, тут все разом и сладим. А ты беги туда и финти пред стариком, что есть мочи. Уложи его спать, авось вытянет до утра-то. Анну тоже не пугай, люблю ведь я и ее. Ты к ней несправедлив, потому что понимать тут не можешь. Она обижена, она с детства была обижена. Ох, навалились вы все на меня. Да не забудь, скажи ей от меня, что за это дело я сама взялась, сама, и от всего моего сердца, и чтоб она была спокойна, и что гордости ее ущербу не будет. Ведь мы с ней в последние-то дни совсем разбронились, расплевались и заругались. Ну, беги, да постой, покажи-ка опять карман. Да правда ли, правда ли? Ох, правда ли? Да отдай ты мне это письмо хоть на ночь, чего тебе? Оставь, не съем. Ведь, пожалуй, за ночь ты из рук выпустишь, мнение переменишь. Ни за что, — вскрикнул я. Нате, щупайте, смотрите, а ни за что вам не оставлю. Вижу, что бумажка, — щупала она пальцами. Эх, ну хорошо, ступай. А я к ней, может, и в театр махну, это ты хорошо сказал. Да беги же, беги. Татьяна Павловна, постойте, что мама? Жива. А Андрей Петрович, — она махнула рукой, — очнется. Я побежал ободренный, обнадеженный, хоть удалось и не так, как я рассчитывал. Но, увы, судьба определила иначе, и меня ожидало другое. Подлинно есть фатум на свете.